Эй-эй-эй, Виа в панике выскочила вперед Элизы. Ты охренела, это мой заказ, разбойница и не думала, что Селли и Натан откажутся от ее услуг. Откровенно говоря, она не предоставляет каких-либо услуг, но это никак не отменяет того, что они от нее отвернутся. Дело тут даже не в дружбе, а в общем страшном секрете. Секрете, который сможет принять не каждый человек. Маловероятно, что золотая жила закроет глаза на то, что им придется охранять эльфов. Пока да, самоуверенно ответила Элиза, обходя ее по дуге. Да я ведь для вас стараюсь. Виа готова была взорваться в негодовании. Натан вас на фарш пустит. Идемте. Команда Ранга выдвинулась из барак в сторону арендованного дома. Покусывая в панике ноготь, Виа поодаль следовала за ними. Никакими уговорами их не проймешь, потому разговоры лишь отсрочат неизбежное. Но что же тогда ей делать? Если встреча неизбежна, значит нужно отталкиваться именно от этого. Вдруг женские глаза заблестели в озарении. Она уже готова была заорать «Эврика», но вместо этого закричала: «Мы идем». Наслаждающиеся вечерним отдыхом крестьяне глянули на нее, как на душевнобольную. «Мы идем, мы идем». Что это полоумный орет? Элиза не понимала, что та делает. С каждым шагом они все ближе подходили к дворянам, и тем громче орала Виа. Остановить она ее вроде как не может, ведь смысла в этом особого нет. Эти вопли позорят репутацию именно одиночки, нежели команды «Золотая жила». Вот почему капитан решила не обращать на нее внимания. Члены «Золотой жилы», включая присосавшуюся к ним разбойницу, поднялись на крыльцо нужного им дома и постучались в деревянную дверь. Виа притихла и теперь лишь напряженно смотрела на дверь, чем еще больше придавала уверенности Элизе. Благодаря безупречной репутации и связям Рейна они точно смогут отжать задание у этой полоумной. Дверь открылась, и на крыльцо вышел рыцарь в черном шлеме, сквозь прорези которого на них смотрела тьма. Выглядело это максимально жутко, создавалось ощущение, будто в них вглядывается бездна. Хотя белоснежный плащ, украшенный серебряной нитью, несколько смягчал угрожающий образ рыцаря. «Приветствуем вас», — команда уважительно поклонились. «Мое имя Элиза, капитан команды «Золотая жила». Мы не раз выполняли заказы дворян без единого провала. Наверное, уже наслышаны о нас», — улыбнулась ему девушка. Он сверху вниз смотрел на невысокую симпатичную девушку, чья красота гроша ломаного не стоит одной улыбки Сель. КХМ, обычно после этих слов благородные заказчики хотя бы делятся своим мнением. Поэтому гробовое молчание застало ее врасплох. «Меня зовут Рейн, приятно познакомиться», — принял на себя всю инициативу бывший рыцарь. «Некогда я служил подле герцога Далтона, а вы?» Повисла напряженная тишина. Теперь уже Рейн смотрел на рыцаря сверху вниз из-за разницы в росте, однако от фигуры работодателя исходила ощутимая подавляющая аура, которая в какой-то степени держала бывалых авантюристов в тонусе. Тишина затягивалась. Солнце уже совсем скрылось за горизонтом, пока два рыцаря сверлили друг друга глазами. Рейн действительно служил подле герцога, который предоставил своему сильнейшему воину лучшую магическую экипировку, которую только смог достать, поэтому ему не в первый сталкиваться с зачарованными предметами. Правда, черный шлем перед ним выглядел по-другому. Точнее, мужчина понятия не имел, что за руны нужно было наложить, чтобы скрыть лицо носителя за пеленой тьмы. Подобные мысли вполне логично привели его к одному выводу: лучше не лезть не в свое дело. Кто бы ни отдал этому рыцарю такую броню, он точно имеет равную власть герцогу, если небольшую. Если захотите сменить сопровождающую или же нанять дополнительную охрану, то не стесняйтесь обращаться. «Доброй ночи», — поклонился Рейн, после чего развернулся и направился обратно в бараки. Его сокомандники, четко ощутившие давление, исходящее от заказчика, тоже решили не трепать языком, потому также прощально поклонились и последовали за своим танком. Они привыкли доверять друг другу, так что они ничуть не поставили под сомнение решение их товарища отступить. Одна только Виа радостно показала Натану большие пальцы вверх и тоже побежала обратно в бараки. Натаниэль проводил незваных гостей взглядом, после чего вернулся обратно в арендованный дом. Крестьянская хата представляла собой двухкомнатное жилье, где одна из комнат выполняла функцию супружеской спальни. Остальные кровати, более маленькие, для детей, находились в главной комнате, как и большой обеденный стол со скамейками и камин с несколькими шкафами для посуды и еды. Что еще нужно для существования крестьянина? «Кто это был?» — спросила Сель, поправляя на голове диадему. «Компания Орифлейм». Натан присел на детскую кровать, которая тут же в агонии заскрипела. Понимая, к чему все идет, он быстро поднялся и пересел за стол. «Кто?» – растерянно спросила девушка. «Неважно», во вспышке света в его руке появилась маленькая книжка в кожаном переплете и карандаш. «Ух, опять эта книжка!» Практически все путешествие Сель мучило любопытство, что же он в ней делает. От просьб показать он отнекивался, а на хитрость парень и вовсе отзывал свои принадлежности обратно в карман. Его упорное нежелание делиться книгой только еще больше раздувало в девушке любопытство, которое со временем стало для нее своего рода забавой. Всегда интересно попытаться подглядеть туда, куда нельзя. Впрочем, сейчас не тайна книги интересовала ее больше всего. С серьезным выражением лица и камнем на душе она села за стол, прямо напротив своего рыцаря, который продолжал что-то то ли рисовать, то ли писать на листах. Она успокоила дыхание, прикрыла глаза, чтобы сконцентрироваться на главной теме, и заговорила. «Натан, по поводу Дюранделя», неуверенно начала Сель. «Дюрандель создан из лозы перводрева и особой стали гномов. Люди не приложили к его созданию и пальца, поэтому они его не заслуживают». И это было правдой. Дюрандель – квинтэссенция мастерства гномов и богатого леса эльфов. Без союза металла и дерева не вышло бы столь совершенного орудия. А что люди? Люди лишь получили готовые на руки и сразу же возгордились. Арт возьми, да даже дварфы имеют намного больше прав на Дюрандель, чем сами эльфы. Но об этом лучше не упоминать. К тому же всю ситуацию обострила недавняя война, которая окончилась перемирием, и эльфы, и люди понесли огромные потери на поле битвы. Разве теперь Сель может оставить в руках этих тупорылых свиней совершенное орудие? «Сель, не будь жадиной, у тебя уже есть кое-что», — вздохнул Натаниэль, продолжая ковыряться в книжке. «Когда-нибудь Дюрандель сможет сыграть особую роль в мире трех великих рас. Этого никогда не будет», — мрачно и твердо ответила Сель, вспомнив трупы убитых эльфов. «Война окончена, но это не значит, что не вспыхнет еще одна, и мы обязаны быть готовыми к ней. Потерь оказалось слишком много. Слишком много эльфов полегло в родном лесу. Конечно, жертв среди людей в несколько крат больше, чем у эльфов, вот только первым намного легче восполнить потери со временем, чем эльфам. Люди крайне похотливы и плодовиты. О их плодовитости можно даже судить по семье старосты, у которых целых трое детей. Когда эльфы могут лишь мечтать о двойне, либо же Дюрандель может стать новым камнем преткновения между вами», — продолжил свою мысль рыцарь. «Он как никто другой знает, что достаточно лишь одного предлога, чтобы развязать войну. В игре противоборства вспыхивали не раз и не два, а центром всех бед чаще всего был именно лут. В истории прошлого мира короли и вовсе объявляли войны, будучи опьяненными красотой чужих жен. Дюрандель — историческое наследие, может стать еще одним удобным предлогом для кровопролития. В любом случае, отдаст он Вие меч или не отдаст, война все равно может вспыхнуть, и вряд ли меч-хлыст спасет жизни сотни эльфов. Даже если, как ты говоришь, конечно, он не будет озвучивать ей свои мысли вслух, война неизбежна, то ее очень легко предотвратить». Натан наконец оторвался от рисования и посмотрел на Сель, которая даже подалась вперед, желая услышать его дальнейшие слова. «Мне достаточно снять шлем на поле битвы и все тумаки полетят на меня, ахаха», слегка рассмеялся он. Натани, эльфийка еле сдержала улыбку, дабы не разрушить серьезность всего разговора. «Эль, я серьезно», выдохнула она, беря контроль над собой. «Этот меч очень важен для нас, он важен для всех трех рас. Сель, ты прости меня, но я не могу отдать тебе Дюрандель», он вернулся к любимому делу. Девичье сердце пропустило удар, эффектная осанка превратилась в разочарованную сутулость. Она в какой-то степени ожидала, что Натан откажет ей, но все равно она очень расстроена. Имела ли она право злиться и обижаться на него? Разумеется, нет, не имела. Он сделал для нее слишком много. Он стал для не только щитом, но и опорой, на которой она может твердо стоять на ногах. Именно он спас ее тело и дух. Только благодаря ему она может крепко спать по ночам, совершенно не волнуясь о собственной безопасности. Если бы не он, то кто знает, где бы она сейчас была. От этого Сель становилась еще грустнее. Она без сил свалилась прямо на стол, глядя в сторону детских кроваток, на одном из которых лежал подаренный им лук. «У тебя уже есть кое-что», — девушка вспомнила его слова. «Да, у нее есть фирменный лук Натаниэля, которым она сумела одолеть самого могущественного друида Троцитуса. Если бы вместо лука у нее был Дюрандель, то она ничего не смогла бы противопоставить сокрушительной мощи природы. Так зачем тогда эльфам меч-хлыст, если у них есть зачарованный сразу на две стихии лук. Теперь Сель мыслила в правильную сторону, но она не знала одного важного факта. Это не просто лук, это личный лук олимпийца, таящаяся в оружии сила, способная противостоять другим олимпийцам, ей пока что неизвестно. «Ты», — женские губы тронула слабая улыбка, — «стал лучше шутить». Раннее утро, петухи еще даже не успели пропеть свою оду солнцу, как крестьяне уже давно позавтракали и вышли трудиться в поте лица. Обычная на вид повозка, запряженная отдохнувшими конями, покидала пределы деревни. Поводья, как обычно, в руках крепко сжимал рыцарь в белоснежном плаще, который в это раннее утро казался белее чистейших облаков. Рядом с ним ему компанию составляла бойкая и готовая к новым приключениям разбойница в частично обновленной броне. Не только работяги наблюдали за их отбытием, но и высокий мужчина, с башенным щитом за спиной. Он внимательно смотрел на Натана трудно читаемым взглядом. Почувствовав к себе подозрительное внимание, альбинос повернул голову в сторону бараков и встретился взглядом с отставным рыцарем, после чего сразу же отвернулся. «Ты выбрал не тот путь», — убывающий месяц всеми силами пытался осветить землю этой глубокой ночью. «Настоящий рыцарь знает, когда отступить и отпустить». Звезды внимательно следили за встречей двух рыцарей. «Я не указываю тебе, как жить. Просто даю совет. Когда-то я уже бывал в такой же ситуации». Это были последние слова человеческого рыцаря, прежде чем покинуть темного рыцаря звездной, почти безлунной ночью. Примерно такая же ночь была тогда, когда он лежал на болотах, будучи раненым. Перед глазами все расплывалось. Счетчик ХП критически сиял красным, предупреждая его о скорой кончине. Он собирался подняться. Он пытался встать и продолжить бой, но не мог. В этот раз не мог. «Уебок», — процедил сквозь зубы Натан, когда к нему приблизился неизвестный ему игрок. Его броня была подобна на пододежду викторианского стиля с особенной изюминкой в виде ужасающей маски, словно ему содрали с лица кожу и вместо нее неряшливо пришили металлические пластины, сшитые между собой стальными нитями. Для геймера не составит труда догадаться, каким персонажем он вдохновлялся. Сейчас же его запоминающаяся маска разломалась под натиском сокрушающих атак темного рыцаря, поэтому Натан без труда видел его лицо, а броня скорее напоминала лохмотья, из которых то и дело просачивались красные пиксели кровотечения. «Ты выбрал не тот путь», — едва слышным голосом проговорил он, держась за плечо отсеченной руки. «Настоящий олимпиец бы не опустился до твоего уровня. Я не указываю, как тебе играть, но...» В критическом состоянии игрок завалился на одно колено. «Но, тебе пора что-то менять. Что за херню ты несешь? Будучи при смерти, даже в игре каждое слово дается тяжело. Просто добей меня уже!» — из последних сил крикнул он. «Ты того!» — пошатываясь на месте, неизвестный игрок выпрямился. «Не стоишь», — после чего ушел в неизвестном направлении. В тот момент его добило не катана безымянного игрока, а слова. Слова, пронзившие гордыню и сердце человека, упивающегося превосходством над другими. Тогда он ощутил каждой частичкой души, каково это — упасть с Олимпа в грязь. Этот ублюдок повторил почти те же слова. «Чего?» — Виа вопросительно уставилась на Натана. «Ты что-то сказал?» «Ничего», — разбойница напряженно отвернулась. Кажется, только что она ощутила жажду убийства Натаниэля. Сейчас ей лучше всего не отсвечивать. «Вот мы и дома», — тихо воскликнула уже немолодая женщина, нежно прижимая к груди спящую дочку. «Сына ищи, гребешок». Глава семейства ну просто не мог не поддеть сыновей больной темой. «Сейчас мама нас будет расчесывать». «Ох, нет», — в панике воскликнул Динни, хватаясь за голову после ночевки на сене. «Мама, нет». «Ну а младший сын, Кевин, слишком хотел спать, чтобы бунтовать. Подобно зомби перед собой он видел только свою кроватку в другой стороне комнаты, куда он направился деревянной походкой, оторвавшись от семьи. Его ничего больше не интересовало, ни жажда, ни холод, ни даже насекомые в волосах. Вот только, проходя мимо стола, он заметил свернутый пополам лист бумаги, который все же привлек его внимание. Мальчишка постоял на месте, глядя на лист, а затем все же потянулся к нему и взял его в руки. «Вух ты, уи-уи-уи!» — сон вмиг испарился, когда перед собой, на бумаге, он увидел подробнейший портрет своей семьи, где каждый из них счастливо улыбается. Ребенок рисовал лишь на земле острыми камнями и палками, поэтому он попросту не мог понять, как художнику удалось точно передать каждые черты лица его родных. Пребывая в восторге от мастерства художника, он даже не заметил, как ему под ноги упало две золотые монеты. «ЛХВ, Солнце медленно заходило за горизонт. Прощальные лучи уже не жгли так сильно, зато продолжали щекотать глаза каждого, кто взглянет на него. Молодой парень поднял руку перед собой, стараясь укрыться от прощания небесного светила. Тень пала на мужские глаза. Второй рукой он продолжал удерживать поводья лошадей, которые тащили за собой увесистую повозку. Что же это? Он отвергает солнечные ласки? Еще бы, ведь его светлые блондинистые волосы способны составить конкуренцию солнцу в зените. Тогда, наверное, небесное светило специально слепит путника, из зависти надеясь, что он свернет не туда или съедет на обочину. Быть может, он наткнется на небольшую ямку или камушек, из-за которой колесо слетит с петель и ему не удастся закончить свое путешествие. Может быть, а может и нет. Может легко показаться, что он путешествует один, ведет повозку туда, куда подует ветер, подобно свободной птице, вылетевшей из клетки. На самом деле его спутники притаились в повозке, скрываясь от слепящего ока солнца. Таков долг любого мужчины, подменить девушку у руля в самый закат, когда оранжевые лучи не дают ей покоя. А да, его спутницам много, кто не дает покоя. Точнее, такое могло бы случиться, если бы не их статусность, смертоносность и милость. Статусность по сути своей в основном присуща его первой спутнице, Аделине Литхин. Рыжеволосая девушка не только красавица и неплохой маг, но и принцесса. Да-да, та самая принцесса королевства, которая целиком и полностью названа в честь ее семьи. Как же блондину удалось заполучить к себе в спутницу столь драгоценную и важную особу? Должно быть, он ее выкрал. Нет, на самом деле это именно он сопровождает принцессу в лес эльфов. Тогда как же блондин стал тем избранным, которому повезло находиться подле самой принцессы? Ответ уже дан, он избранный, и этим все сказано. Парень слегка улыбнулся. Что насчет смертоносности? Неужели Аделина предпочитает словам действия? Напротив, принцесса предпочитает цивилизованный подход, включающий в себе диалог, обсуждение и дискуссию. Хотя она не забывает прихватить с собой посох для фокусировки магии. Для охраны самой принцессы к ним присоединилась ее личная телохранительница и подруга Селена Лейн, платиноволосая красотка, от которой так и веет холодом. Буквально веет, ведь ей подвластна стихия льда. А еще и рапира, коей она разит всех врагов и тех, кто не побоялся подкатить к снежной королеве. У Селены невероятно тяжелый и грубый характер ввиду неприятного инцидента в прошлом, заключившей женское сердце в вековую корку льда. Впрочем, со времен подземного города она стала чуточку мягче, вот прям на капельку, чем не побоялся воспользоваться кучер. Судя по всему, Селена действительно стала куда более терпимее к единственному парню в команде, следовательно, у него куда больше шансов, чем у всех других мужчин во всем мире. Шансов на что? Это совершенно другая тема. Можно ли назвать их обеих милыми? Красота бывает разной. Аделине присуща мягкость, подкупающая любого, кто заговорит с ней. Селена – обладательница роковой красоты, привлекающая особо смелых мужчин. А вот особой милостью может похвастаться Элингивит, жрица Трии и свет сия команды. Робкая, застенчивая, кроткая девушка, да более похожая на ласковую зайку, которую так и хочется взять на ручки, чтобы потискать, затем обнять, холить или лелеять. Девушку окружает ни с чем не сравнимая аура Милоты. При взгляде на нее низменные желания и похоть уходят на задворки разума. Кажется, с ней хочется встретить старость и завести семью, а не просто предаваться плотским утехам. Несмотря на робость, Элин, можно сказать, незаменимый и важный член команды. Исключительно благодаря ей все остальные не боятся идти вперед, навстречу опасности, ведь за их спинами стоит она, отмеченная самой Троей. Благословение Троей усилило исцеляющие способности девушки, которыми она часто подстраховывает своих товарищей. Кроме того, магии подвластно повысить силы союзников, поэтому Элин хоть и не находится на передовой, но является самой ценной боевой единицей отряда. С ней легче всего найти общий язык. Из-за высокого статуса к Аделине трудно подступиться обычным и не очень смертным, а вот с Элин все намного проще. Она сама терпеливо ответит на любой вопрос и не забудет утешить рассказами о богине ближнего своего. Такой нежный характер подходит святой деве, как нельзя лучше. К тому же она привыкла отплачивать людям хотя бы искренней благодарностью. Вот такой он, отряд блондинистого парня. Прямо сейчас путник мечтательно улыбался, внутренне довольствуясь своим положением. Мало того, что он путешествует в компании наипрекраснейших дам, так как минимум одна из них неровно к нему дышит. И не абы кто, а сама принцесса Аделина Литхин. О подобной пассии многие даже мечтать не смеют. Иметь тесные связи с принцессой, значит быть одной из самых влиятельных персон королевства. Что же касается остальных, то он работает над этим. На самом деле парень далеко не дурак и понимает, что если погнаться сразу за тремя зайцами, то в итоге он останется с пустыми руками, однако он бы все равно предпочел построить кое-какие любовные мосты, чтобы в последний момент решить, по какому лучше всего пройти. Первый мост принцессы уже полностью выстроен. Второй мост Селены находится только на стадии зарождения из-за ее сложного характера. Третий мост Лины вовсе сложно назвать мостом, потому что Лин мила ко всем, следовательно он просто может спутать обычную дружескую симпатию с любовным интересом. Для чего вообще строить эти любовные мосты, если один уже выстроен? С самой принцессой, между прочим, все просто. Во-первых, он парень. Мужские инстинкты так и подсказывают ему иметь подле себя как можно больше девушек. Во-вторых, даже у Аделины есть свои недостатки. Так, например, Селена намного симпатичнее и красивее принцессы, да и ее этакая морозная аура подстегивает сердцееда к действиям. С Лин ему легко. Лин никогда ни к чему не станет придираться, будь то ночевка в конюшне или пресная еда. Нет, если нужно будет, принцесса тоже проведет ночь в конюшне и съест безвкусный ужин, вот только ее настроение явно упадет ниже плинтуса, когда же со жрицей такого не будет. «Вы не устали, принцесса?» – прозвучал из повозки голос Гивит. «Я уже начинаю привыкать, принцесса явно потянулась на месте. И, пожалуйста, называй меня Аделина, Элин. Ой, да, и извини, пожалуйста», на это парень весело хмыкнул и покачал головой. «Сколько до деревни?» А вот и серьезный голос снежной королевы, чей лед потихоньку дает трещину. «Примерно 30 минут», по ощущениям ответил кучер. «Знаете, я начинаю считать, что в ночевке в повозке есть своя романтика», мечтательно проговорила Аделина. «Так правда может показаться по первой, особенно благородным дамам, которые никогда таким не занимались. Спать в спартанских условиях, когда дует из каждой щели, когда любой треск веточки во тьме может таить в себе ужас и смерть, действительно может показаться интересной и захватывающей авантюрой, от того и романтичной. Однако если у принцессы будет выбор ночевать под открытым небом на голых, холодных деревянных досках или в комфортабельной, мягкой, огромной кровати в тепле и уюте, то она без зазрения совести выберет последнее. А ты как думаешь, Селена?» Кажется, Аделина пыталась вовлечь в разговор подругу. «Я буду ночевать там, где понадобится для вашей защиты», на полном серьезе ответила королевский клинок. «Эхе-хе, честно говоря, даже Литхин не знала, как ей ответить. А ты, кажется», сейчас она посмотрела на Элин. «Ох, я считаю, что», на секунду задумалась Элин, «что одной ночевать в повозке страшно. Если рядом семья или друзья, то, наверное, это даже весело», жрица ответила как считала. «Угу». Вот такого ответа и ожидала Аделина. «А ты, Кристиан?» Слегка повысила голос она. «Что думаешь?» «Извини, Аделя, но я предпочитаю ночевать хотя бы на кровати», максимально честно ответил он. «Путешествие – это всегда хорошо. У них имеются спальники и другие цивилизованные вещи для человеческой жизни типа котелка, кружек и других предметов. Но опять же, зачем ночевать хоть в тех же спальниках или палатках на голой земле, когда за стенами маленького домика намного безопаснее, а если там есть кровать, то и удобнее? Принцесса, вы и вправду думаете, что отпустить того авантюриста было хорошей идеей?» Селену, по всей видимости, все еще беспокоил инцидент со зверолюдьми. Как истинный переговорщик, Аделина сразу подметила кое-что для себя. Лин спросила об авантюристе, которого они по итогу отпустили, а не о переговорах со зверолюдьми. Постановку вопроса можно понять по-разному. Лично принцесса увидела в данном жесте признак доверия. В конце концов им удалось прийти к общему консенсусу и закопать проржавевший топор войны, чье тупое лезвие до сих пор выглядывает из-под земли. А что нам оставалось сделать? Связать его, убить или взять с собой? Раздраженно ответила Аделина, прекрасно понимая, что сильно рискует. «Мы вернулись в город, переговорили с герцогом Джонасом о Галлахе и Хэнге, так что они в относительной безопасности. К тому же, если тот парень растрезвонит всем о зверолюдях, то ему, скорее всего, не поверит, а если поверит, то тогда вмешается Джонас. Все еще удивлена тому, что ты смогла убедить герцога», подала голос Элин. «Ох-ха-ха», Протяжно выдохнула она, вспоминая те долгие часы споров, уговоров, заверений и фактов, которые ей пришлось выдвинуть, дабы сохранить шкуры зверолюдей. «Я разделяю скептицизм герцога, поэтому я смогла до него достучаться. Вся эта затея, как одна большая пороховая бочка, достаточно одной искорки, чтобы подорвать все королевство Кордовой матери. Я горжусь тобой, Аделя», — не могла не улыбнуться девушка словам героя. «В таком случае пострадают не только Галлах и Хэнга, но и имидж принцессы. Аделина поручилась за их жизни собственным именем, следовательно, она уже втянула во все это свою семью. Как бы она ни хотела доставлять проблем отцу, куда бы в итоге принцесса и ее команда ни направились, их всюду ждут неприятности. То древний вампир, то разрушенная деревня, то целый подземный город и теперь зверолюди. В самом худшем раскладе народ будет видеть в ней союзницу дьяволов, смертных врагов всех трех великих рас. Тогда почему она осознанно пошла навстречу к зверолюдям? По той же причине, почему она едет в лес эльфов без официального сопровождения. Кровопролитная война между людьми и эльфами окончена. Обе стороны понесли огромные потери, и по сути своей человечество и эльфы потеряли куда больше, чем в итоге приобрели. Если не положить конец вражде прямо сейчас, когда королевство и лес не могут позволить себе продолжать военные действия, то новое противоборство может вспыхнуть в любой момент. Война не нужна никому, уж точно не крестьянам, трудящимся день и ночь на полях, и она приложит все усилия, чтобы не только укрепить мирный договор, но и посеять между расами мир. Что же касается зверолюдей, то они кардинально отличаются от людей, эльфов и дворфов. Отличаются не столько внешностью, сколько историей. Зверолюди – грязные, подлые союзники дьяволов, которые сжирали представителей трех рас буквально живьем. Аделина, как принцесса, прекрасно знает историю, поэтому пелена ненависти и страха ослепила ее глаза. К счастью, рядом с ней оказался Крис. Его мудрые слова открыли ей глаза. Принцесса смогла заглянуть за рамки россказней, слухов, истории и стереотипов, дабы взглянуть на Галлаха и Хэнгу трезвым взглядом. Что же она увидела? Зверолюдей, живущих жизнью, которая практически не отличается от человеческой. Их дом – человеческий. Они ухаживают за садом, как крестьяне. Они спят на кровати, как люди. И даже спасли представителя некогда враждебной расы. Тогда она наконец заметила в Галлахе и Хэнге не смертных врагов, но выживших. Если они смогли выжить и приспособиться к новым реалиям и даже спасли человека, то как принцесса людского королевства она должна сделать к ним такой же шаг навстречу. И она его сделала. Что насчет заказчиков авантюристки? Кажется, Селена не собиралась запоминать неинтересные ей имена. Ты правию? Не знаю. Плечи Аделины осунулись. Они вроде бы направляются в ту же сторону, что и мы. Раз мы до сих пор не встретили местное войско, то значит она нам не солгала. Хаэм, неоднозначно протянула Селена. Литхин полностью ее понимает. Эти благородные заказчики, странные личности, которые не испугались и, кажется, сдружились с Галлахом и Хэнгой. Аделина, конечно, рада такому исходу событий, но это все равно странно. Странно настолько, что девушка почувствовала металлический привкус во рту. Нужно будет расспросить Вию о ее заказчиках, если она им снова повстречается. Тем временем они уже подъехали к небольшой деревне. Крестьяне-работяги постепенно собираются домой. Женщины собирают стиранное белье или кормят на ночь скот. Дети не перестают играть до самого позднего заката. Вот только сейчас их встретили встревоженные и бледные лица. Спины жителей не просто осунулись, они согнулись и теперь больше похожи на жалкие буквы «зю». Мужчины и женщины с пустыми глазами потерянно сидели на крыльцах домов, словно куклы, которыми больше никто никогда не поиграет. Детей же на улице не было вовсе. Обычно их встречали любопытные взгляды жителей. Сейчас же они встретили холодную отчужденность. «Что-то не так», — нахмурился Крис. «В чем дело?» Конечно же, первой ему ответила телохранитель принцессы. «Я не уверен, чтобы не быть голословным». Парень остановился возле одного из домов, рядом с которым мужчина рубил дрова. Точнее, стоял с топором и смотрел на пень. «Простите». Крестьянин апатично обернулся. «Извините, с вами все нормально?» Только сейчас он удосужился посмотреть на новоприбывшего. Сказать честно, мужчина выглядел едва ли лучше восставшего трупа. Нет, он прикрыл лицо рукой. «Я, не знаю, голова раскалывается. Мне кажется, я как будто что-то забыл». «Что-то забыли?» Крестьян обвел взглядом окрестности, после чего полностью убедился в том, что все тут будто бы что-то забыли. Не то, чтобы они обязаны вмешиваться во все дела. Просто конкретно эта деревушка напоминает собой этакую сонную лощину, словно все ее жители вдруг резко проснулись после непробудного сна. Это очень подозрительно, однако предпринимать что-либо пока еще слишком рано. Не подскажите, где здесь староста? Вместо ответа мужчина просто поднял руку и указал пальцем дальше по дороге, на самый дальний дом. Кристиан кивнул, пришпорил лошадей и двинулся дальше, не переставая при этом наблюдать за людьми. Девушки в повозке также подозрительно замолкли и, судя по копошению там, они не стесняются выглядывать наружу из-под ткани. Вид им открывается не такой богатый, как Кристиану, но хоть что-то. Спустя пару минут повозка остановилась возле указанного дома, на крыльце которого, на стуле, сидел морщинистый старик. Он что-то жевал во рту с пустым взглядом. Если бы не движение рта, то его было бы легко спутать со старой, никому не нужной куклой. Хотя, когда возле его дома остановились лошади, в его глазах появился свет, и он посмотрел на гостей вполне себе осмысленным, немного потерянным взором, всяко лучше приема того странного крестьянина с топором. «Добрый вечер», старик аккуратно ввиду возраста поднялся на ноги. «Неудачное падение в таком возрасте, если не убьет, то уж точно сделает калекой. Вы тоже хотите снять дом, чтобы переждать ночь?» «Да, если это возможно», Кристиан приметил слово тоже. Он наблюдал за неспешно спускающийся по трем ступенькам стариком. «Извините за странный вопрос, но здесь все нормально?» Старик не ответил. Для начала староста ступил всеми ногами на землю, затем подошел поближе к путникам, взглянул куда-то в сторону и, наконец, тяжко вздохнул, выдыхая не только воздух, но и, кажется, годы жизни. «Беда случилась, беда, молодой человек», старик облизнул высохшие губы. «К счастью, обошла она стороной нас. Пепел существа ночи нашли мы в погребе Милы, и теперь не знаем, что делать». «Под пеплом существа ночи вы имеете в виду вампира?» Из повозки спрыгнули Аделина, Селена и, самой последней, Элин. «Да, вампира, кажется. Кто-то упокоил нечистого. Теперь пепел его лежит в подвале того дома». Команда героя проследили за его взглядом. «Авантюристы охраняли нас всю прошлую ночь, и слава Трое, никто из вампиров более не появился, так что не волнуйтесь. Я смогу договориться о том, чтобы кто-то освободил для вас дом. Спасибо». Крис только потянулся к кошельку, чтобы заплатить ему, как его определила Аделина, отдав старости целых 5 серебряных монет. «И вы не против, если мы осмотрим погреб вашей знакомой?» «Ох, юная леди, вы очень щедры», старик с благодарностью принял деньги, которые он вскоре отдаст тому, кто решит уступить им свой дом. «Пожалуйста, подождите пару минут, я скоро вернусь». Староста заметно ускорился. Кристиан также спрыгнул с места кучера на землю к своим дамам. Элин с заметной жалостью глядела на измученных чем-то селян. Их словно каждую ночь терзали невидимые призраки, раня не тело, а самую душу. Аделина тоже выглядела обеспокоенной. Вроде бы беда действительно миновала их, вот только почему все они настолько разбитые? Неужели этот вампир высасывал из них жизненные силы неким другим способом? И только Селена скрестила руки под грудью, явно намереваясь пойти против мнения большинства. «Вы уверены, что мы хотим оставаться здесь и уж тем более осматривать подвал крестьянки?» Взгляд голубых глаз смотрел прямо на Литхин. «Я понимаю, что это может быть опасно, но я не могу оставить своих людей в час нужды», Селена уверенно ответила Аделина, чем заслужила добрые улыбки Кристиана и Элин. «Я так и осеклась на полуслове, девушка, пока осматривала окрестности, думала, вот этот ответ королевского клинка наталкивает на кое-какие мысли. Неужели она задала тот вопрос исключительно на профессиональной основе? По сути своей принцесса могла умереть во время путешествия множество раз, в столкновении с древним вампиром, затем в битве с заколдованным домом, и хоть в том же подземном городе. Как телохранитель она не может позволить ей рисковать своей жизнью. Как подруга она понимает, что ее никак не переубедить. Арт возьми, Аделина сунулась в грибанный подземный город и разговаривала со зверолюдьми. Какой-то там вампир теперь вряд ли их напугает. Селена, даже Элин заметила, что она на кого-то неприлично пялится. Трио дружно взглянули в ту же сторону и увидели на крыльце одного из домов, находящейся с другой стороны деревушки, парня, облокотившегося об стену и мирно поедающего яблоко с помощью ножа. Он отрезал кусок яблока ножом и отправлял его в рот. Инстинктивно почуяв на себе пристальное внимание, парень тут же обнаружил новоприбывших. Их взгляды встретились. Парень на мгновение застыл, после чего продолжил есть яблоко, на удивление потеряв к ним всякий интерес. «Кто это?» – задал вполне себе логичный вопрос Крис. Сокрит враждебно сузила глаза Селена. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость, о Натаниэле. https://vk.com/slup/184376501. Лксви. Так это и есть тот самый дом? Аделина глядела на маленькое здание, которое по ощущениям на самом деле являлось сараем. Вся эта деревушка действительно напоминала небольшую кладовую территорию, где рабочие и прислуга хранят разные вещи, в том числе мебель, старые ненужные картины, инструменты для работы и ухода за садом и другие не очень-то важные для королевских особ вещи. Такова реальность, где принцесса живет в огромном роскошном замке, а обычным крестьянам приходится ютиться в деревянных домишках. Ну, хоть не в землянках, такие времена, к счастью, миновали. В целом уровень жизни за прошедший век вырос. Раньше крестьяне ютились в мазанках и о нормальном полу могли лишь мечтать. Сейчас же практически у каждого деревянного дома есть свое крыльцо. Так что в принципе обычным людям жаловаться ни на что. Да и принцесса собственными глазами видит прогресс человеческого общества. Да, это дом милый, госпожа. На самом деле старик не имел понятия, что перед ним стоит принцесса Литхин, но все равно обращался к ней уважительно, как требует того обычное воспитание и этикет. Сейчас она живет у семьи подруги. Вряд ли она в скором времени вернется сюда. Да и я ее прекрасно понимаю, все прекрасно понимают. Я договорился с Лагом. Он как раз собирался ехать в город, поэтому не отказался от лишних монет. Его семья освободила для вас дом. Староста дрожащей рукой в виду преклонного возраста указал на один из домов, который выглядел весьма большим. «Мы премного благодарны вам», — Аделина мягко улыбнулась. «Что насчет них?» В разговор беспардонно влезла Селена, махнув головой в сторону другого дома, на крыльце которого стоял и мирно поедал яблоко парень в довольно стильных одеяниях и капюшоне. Как телохранитель ее высочества она обязана держать нос по ветру и ухо востро. Они прибыли давно. Деньгами они не скупились и не устраивали у нас неприятностей. Если вы спрашиваете об этом, госпожа, староста ответил ей более напряженно, но, скорее всего, это связано с общей тяжелой аурой Селены. Селена не ответила, продолжая недобро поглядывать на Сокрида. Еще раз благодарим вас, Аделина тут же перевела на себя внимание старика, который начал беспокоиться. По виду Лейна легко понять, что она явно собирается устроить какие-то неприятности. Обещаем, мы не будем создавать проблемы. Вам и так нелегко пришлось, мы все понимаем. Что ж, тяжко вздохнул старик, которому в любом случае придется довериться новым гостям. Тогда я пойду. Хвораю я в последнее время, прилечь бы надобно. Четверка наблюдала за неспешно удаляющимся старостой. В деревушке царила тяжелая атмосфера, словно бы всю местность окутал свинцовый туман. Привыкшие к большим опасностям герои уже знакомы с подобным, обычно такое ощущение возникает, когда буря уже прошла и людям теперь предстоит отстроить все заново. Так было с найденным затерянным городом. Все королевство до сих пор на ушах стоит после феноменального открытия. Правительство всеми силами старалось сдержать поток слухов, но правда все равно вылилась наружу. Никто понятия не имеет, как относиться к находке, так что большинство просто боятся. Давайте осмотрим дом. Прервал затянувшееся молчание крестьян. «Потом поговорим с Сокридом». «Хорошо», — он красноречиво посмотрел на Селену. «Будем действовать по порядку». «Звучит как план», — согласно кивнула Аделина. «Угу, видимо, давящей атмосфере деревни подвержена больше всего именно Элин». Селена еще мгновение побуравила глазами Сокрида, делающего вид, что ничего не замечает, после чего выдавила из себя. «Хорошо», — она первой зашла в дом. Уголки губ Криса приподнялись. Вот оно, лишнее доказательство таяния льда. Старая Селена бы без слов просто зашла бы в дом, но что она сделала сейчас? Верно, ответила на его предложение. Такими темпами они наконец смогут наладить коммуникацию и, глядишь, девушка наконец заметит перед собой не просто героя, а великолепного парня. Хотя в данный момент времени ему достаточно обычного уважения. Холодность и закрытость королевского клинка уже у всех в кишках сидят. Кроме, может быть, Элин, и то потому, что она душка. Остальные проследовали за Лейн, очутившись в тесном маленьком доме с двумя комнатами. Первая, главная комната, Что-то вроде гостиной со старым столом для еды, парой покосившихся стульев, да шкафами с утварью для еды и очагом для огня и готовки. Элин из любопытства заглянула в следующее помещение, оказавшееся обычной спальней с кроватью из соломы и открытым пустым сундуком. Следом за ней в спальню заглянула Селена, дабы в следующий момент полностью потерять к комнате какой-либо интерес. В спальне и вправду ни на что было смотреть, зато Кристиан как раз открыл дверь вниз. Петли жалобно проскрипели, намереваясь в любой момент рассыпаться в ржавый металлический песок. К счастью, такого не случилось. Крис успешно открыл дорогу в темный погреб, откуда деревянная лестница не шибко радушно приглашала их спуститься вниз. Парня и принцессу обдал леденящий воздух снизу, словно бы там проживает самое настоящее чудовище. Или когда-то проживало, если верить словам старосты. Обычный крестьянин бы на их месте с удовольствием закрыл дверцу, похлопал руками друг об друга, отряхивая грязь, и ушел бы по своим делам, навсегда позабыв об этом злополучном месте. Впрочем, команда героя необычные смертные. Когда к ним подошли Элина и Селена, все четверо переглянулись, а затем первым вниз сиганул именно Кристиан, полностью проигнорировав лестницу. «Здесь темновато, но вроде безопасно. Спускайтесь». Девушки прекрасно видели блондинистую макушку единственного парня в команде. Второй вниз полезла Селена. Точнее, она также пафосно спрыгнула вниз, приземлившись аккурат рядом с Кристианом. Внизу действительно оказалось довольно темно, однако благодаря открытой дверце они смогли различить силуэт некоего высокого стула у дальней стены. Следом за ними в подвал полезла Аделина. Она аккуратно встала на лестницу, внутренне молясь Трое, чтобы она не сломалась, и, слава богам, лестница даже не заскрипела. Тут либо у принцессы прекрасная фигура, либо лестница оказалась обманчиво крепкой. В итоге самой последней в погреб спустилась Элин, которая не то, чтобы сильно хотела это делать. Аделина раскрыла перед собой руку, материализуя на ладони пламя, вмиг осветившее все нижнее убранство. В принципе, смотреть тут было практически ни на что, кроме трона с высокой спинкой и жаровнями, послушно стоящими по обе стороны от него. Кристиан провел рукой по влажной каменной стене, а Селена, заметив подле трона серый прах и одежду, присела рядом с ними. «Все знаю, что сейчас будет». Все ожидали детективной сноровки одной безусловно умной дамы. Первым делом, она, проигнорировав пепел, взяла в руки одежду. «Каждый вампир после смерти превращается в пепел, в этом нет ничего сверхъявственного. Детская одежда, она полностью развернула платье. Женская. Вампир была девочкой, наверняка об этом догадался бы каждый, кто не побоялся заглянуть сюда. Девочкой», поджала губы Элин. «Ясно. Вряд ли вампир когда-то подумает о чувствах человека. Люди для кровопийц, как скот, поэтому нет смысла плакать над едой. С другой стороны, людям свойственно проявлять эмпатию. Так, например, эмпатия сыграла не последнюю роль в переговорах со зверолюдьми. И сейчас Аделина в какой-то степени может себе представить, каково это быть запертой навсегда в теле ребенка. Вот тут она спала, наверное», Элин боязливо прижала к себе руки, заглядывая за трон. Селена, бросив платье, и Кристиан приблизились к жрице и увидели за троном маленький захлопнутый гроб. Даже вампиру нужно спать, отдыхать и пополнять силы. Последним они занимаются в основном на охоте. Спят же ночные хищники в гробах, как бы это ни было удивительно. По сути своей им бы подошло любое место, контейнер, который можно накрыть толстой, желательно твердой крышкой, вот они и решили пользоваться гробами. Просто, дешево и эффективно. Скорее всего, некоторые древние или более эксцентричные вампиры используют другие кровати для сна. Селена подошла к гробу, пока Аделина зажигала жаровни. Лин только взяла гроб с одной стороны, как Кристин тут же схватился за другую сторону, после чего они без особых усилий переместили крышку на землю. Внутри они увидели маленькую подушку, что несколько удивило всех присутствующих, странные каракули, вырезанные на стенках и напоминающих собой незамысловатые рисунки, а также книжечку. «Вампирам нужна подушка, чтобы уснуть», — в удивлении поднял бровь Крис. «Вряд ли», — задумчиво протянула Аделина. «Это была ее прихоть, как и рисунки», — жалобно проговорила Элин, глядя на каракули, по которым Селена провела пальцами. «Она, наверное, любила рисовать. Здесь тоже рисунки», — Крис быстро пролистал книжечку. «Это уже не важно». От слов Селены в подвале стало еще холоднее, она была монстром, которая пудрила мозги невинным людям. Не стоит сочувствовать той, кто никто не жалел людей. Истинная правда сорвалась с губ девушки. Она, можно сказать, самый прагматичный человек в команде. Когда другие на мгновение замешкались бы, увидев перед собой маленькую девочку-вампира, то именно Лейн бы бросилась в атаку первой. В первую очередь она бы увидела перед собой нечисть, а уже потом ребенка. Ее клинок должен видеть суть существа перед собой, в ином случае принцесса может пострадать. Такому пути следовал их отец. Такому пути ее учил отец, но она слишком неопытна и слепа, чтобы сразу раскусить злодея перед собой. Все с ней молча согласились. Элин также не питала лишних иллюзий о доброте душевной каждого живого существа. В каждом из нас и вправду есть добро, вот только порой оно сокрыто настолько глубоко, что достучаться до злодея порой невозможно. В природе вампиров охотятся на людей, эльфов и дворфов. Если они не будут питаться их кровью, то они попросту умрут. «Ты думаешь, это был менталист?» — с опаской уточнила Аделина, хотя тут и так все понятно. Вампиры-менталисты редки по своей природе. Не настолько, как те же альбиносы, но достаточно, чтобы являться своего рода мифом. Менталисты невероятно слабы физически по сравнению с другими вампирами, вот только на их стороне находится неизведанная магия, способная влиять на разум цели. Только вампирам подвластна ментальная магия, оттого она становится объектом многих споров и догадок. Способны ли три великие расы овладеть столь удивительной силой, или же эта способность присуща исключительно детям ночи? Это точно был менталист. Кристиан закрепил книжечку себе на пояс. Прах есть, следовательно, убили точно вампира. Кроме того, вся деревня будто бы пробудилась от долгого сна. Поэтому неудивительно, что все указывает напрямую на ментального вампира. Хоть такие твари мало изучены, можно легко сделать кое-какие выводы, основываясь на логике и наблюдениях. И если все согласны в участии вампира-менталиста, то тогда появляется другой, более животрепещущий вопрос. «Кто тогда я убил?» – озвучила общую мысль Аделина. Если вся деревня находилась в ее власти, то это кто-то очень сильный, старалась разложить все по полочкам Селена. Менталисты слабы физически, однако им не нужна сила, чтобы находиться на вершине пищевой цепи. Вряд ли бы обычный человек сумел одолеть менталиста. Намекаешь, что ее убил другой вампир. Герой почувствовал, куда клонит королевский клинок. Это предположение. Доподлинно неизвестно, как ментальная магия действует на нежить. Возможно, вампиры имеют к ней сопротивляемость. Селена проговорила все это, скорее, для себя, чем других. Иногда стоит озвучить свои мысли, чтобы взглянуть на них со стороны. Ой, Элин явно не понравилась мысль о том, что здесь замешан еще один кровопийца. Тогда что это было? Деление охотничьих угодий? Конкуренция? Подключилась к разговору Аделина. Я не знаю, по существу, а главное честно ответила Лейн. Если мы хотим узнать подробности, то стоит расспросить об этом саму Милу. Аделина, Кристиан и Элин слегка улыбнулись. Как можно улыбаться в такой ситуации, когда вся деревня отходит от шока, под ногами лежит пепел редкого вампира и ее личные вещи? Причина не в деревне и не в вампире, а исключительно в Селене. Селена и до этого делилась своими умозаключениями, вот только сейчас она делает это гораздо более охотно и не таким надменным тоном. Она все же хоть немного изменилась. Может, не она сама, но ее отношение к своим друзьям точно. Несмотря на всю тяжелую ситуацию в деревне, они просто не могут не порадоваться маленькому преображению подруги. Я не думаю, что нам стоит беспокоить госпожу Милу. Элин замешкалась на секунду, когда три пары глаз устремились на нее. Ну, ей должно быть тяжело сейчас. С нашей стороны было бы грубо расспрашивать ее о случившемся. Селена ничего не ответила и не хмыкнула. Даже такой человек, как она, не желает случайно задеть ранимую и робкую жрицу Трии. Тогда, может, староста знает, кто мог убить вампира, выдвинул свое предположение Кристиан. Он нам ничего не сказал об этом. Думаешь, он может что-то знать? Подозрения Аделины понятны. Так мы и не спрашивали. Парень по-простецки раздвинул руки в стороны, делая самое одухотворенное лицо на свете. Элин прыснула в кулачок. Аделина широко улыбнулась, а Селена не поменялась в лице. Ну, работать есть над чем. Рано или поздно герой обязательно заставит ее улыбнуться, и тогда он постарается навсегда запечатлеть улыбку снежной красавицы. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Тогда, чтобы завоевать сердце женщины, нужно заставить ее улыбнуться или посмеяться. А если она запомнит этот момент, то у сердцееда будет огромное преимущество. Что насчет Сакрида? Никак не унималась Селена. Я очень сомневаюсь, что это наша встреча с ним здесь, просто совпадение. Да, мне тоже кажется это подозрительным, согласился Крис. Сакрид и Диркаса, наемники, коих называют коллекционерами орудий, нахмурилась Аделина. Насколько я знаю, они внесли весомый вклад на прошедшей войне. Считаешь, они выслеживали нас, чтобы попытаться отобрать ваши мечи? В голосе принцессы слышался вполне себе объяснимый скепсис. Если Сакрид целенаправленно ждал нас здесь, то он должен понимать, кто я такая, кто она такая. Принцесса всея королевства. Ход мыслей Аделины логичен. Напасть на принцессу, все равно, что поставить на себе крест. Преступник, посмевший напасть на королевскую особу, ждет незамедлительная смерть. Даже если ему удастся сбежать, то ему больше не будет места на территории людей. Остаются лишь лес эльфов, которые тоже, скорее всего, его убьют. Горы дворфов и дикие земли, некогда принадлежавшие дьяволам и которые пока еще полностью не заселены. Такому счастливчику даже альбинос не позавидует. Сакрид не осмелится напасть на вас, принцесса, скрестила руки под грудью Селена. Как вы и сказали, он здесь по нашей душе, и я склонен принять его вызов, решительно ответил Крис. Он отнял Дюрандель Андромеды, я должен его вернуть. Да, Андромеда в свое время очень нам помогла, согласно кивнула Аделина. К тому же, Дюрандель является историческим артефактом, связанным со всеми тремя великими расами. Нельзя позволить, чтобы такое оружие хранилось в руках грязного бандита. Принцесса подожгла энтузиазм героя. Тогда разделимся. Я и Крис пойдем к Сакриду, а Селена и Элин подробнее расспросит старосту. Нет, тут же запротестовала Селена. Я пойду с вами, принцесса. Я буду с Крисом, так что не беспокойся обо мне. Кроме того, ты была права, когда сказала, что он явился по вашей душе, поэтому пока все не перешло в драку, я бы хотела сначала с ним переговорить. Литхин явно на что-то намекала. Почему она предпочла остаться с Крисом, а не с подругой? Личная симпатия, возможно. Однако в данной ситуации она руководствовалась холодной головой. Во-первых, для начала было бы неплохо выведать информацию у Сакрида. Вдруг он как-то причастен к убийству вампира. Во-вторых, при встрече со зверолюдьми Крис продемонстрировал недюжинную выдержку. Можно сказать, только благодаря ему и Вие удалось обойтись без кровопролития. В-третьих, Селена может не сдержаться и сама вызвать Сакрида на бой, чего стоило бы избежать до поры до времени. ТЦ, недовольно цыкнула языком королевский клинок, отворачиваясь к лестнице. Если с головы ее высочества упадет хоть один волос, то ты и Сакрид пожалеете, что родились на свет. Разумеется, она обращалась к Крису, который натянуто улыбнулся в компании Аделины, больше не проронив ни слова. Селена быстро поднялась по лестнице наверх. «Пожалуйста, подожди меня». Элин пришла в шок от скорости Селены. Жрица поспешно подбежала к лестнице и уже не так быстро начала подниматься вверх. При виде столь милой картины Крис и Аделина весело хмыкнули. Простите, из-за двери маленького дома выглянул староста. Не могли бы вы ответить, пожалуйста, на пару наших вопросов? Это не займет много времени, я вас уверяю. Старик озадаченно глядел на напряженное личико миловидной блондинки в монашеской рясе. Рядом с ней стояла уже другая девушка иной, более холодная и в какой-то степени роковой красоты. Если жрица – это маленькое, теплое, милое солнышко, то вот ее спутница – ледяная, утонченная роза с шипами, которые не побоятся впиться в кожу любого, кто рискнет прикоснуться к ней. Староста уже знает их, они прибыли совсем недавно и сняли здесь домик, потому ему нет смысла отказывать в просьбе гостям, особенно если одна из них уважительно его упрашивает. Конечно, старик вышел к ним на крыльцо, что такое, деточка, а вы, случайно не знаете, кто мог убить вампира в доме Милы? Произнеся это вслух, Элин поняла всю глупость вопроса. Если бы старик действительно знал бы это, то давно бы им об этом сказал, кто-то из авантюристов. Или может кто-то проезжал мимо? Селена задавала наводящие вопросы. Да, староста болезненно нахмурился. Приезжали к нам благородные господа, он прикрыл рукой лицо, после чего медленно направился к своему любимому стулу у окна. Девушки не торопили говорящего, прекрасно видя его преклонный возраст. Кто-то, старик аккуратно сел на стул, кто-то из них, дал мне золотую монету, чтобы снять дом. Да, кто-то дал мне золотую монету, но я отказался от нее и попросил 5 серебряных монет. Кто же это был? Кто? Та девушка с зонтом, Элина и Селена видели тяжелые думы старосты. В таком возрасте начинает подводить не только тело, но и ум, и память, поэтому неудивительно, что он стал забывчивым. А учитывая проживание здесь вампира-менталиста, то вообще удивительно, как старик еще не превратился в овощ. Похоже, расспрашивать его все же не было никакого смысла. Ментальная магия повлияла на всех. Возможно, больше всего пострадали именно старики и, скорее всего, дети. Точно, их сопровождала девушка-авантюристка. Может быть, она дала мне золотую монету, только если это был авантюриста или С-ранга. Авантюристы ниже рангом бы сначала 10 раз подумали, прежде чем раскидываться такими деньгами. В любом случае по нему видно, что он вряд ли что-то да вспомнит. Ментальная магия не калечит тело, доставляя весь урон напрямую мозгу. Можно ли это считать проклятием? Элин потерла руки друг об друга, отчего в них начал появляться тусклый свет. Девичье сердечко разрывается от вида рассеянного старика, который силится что-то вспомнить по их эгоистичной просьбе. В деревушке плохо всем, так что она, как жрица Трои, просто обязана помочь всем им по мере своих сил. Твердо решив для себя хотя бы попытаться, она подошла к старости и показала ему свои светящиеся ладони. «Могу ли я помочь вам своей магией света? Я не уверена, что получится, но я хотя бы попытаюсь». «Ахо-хо!» – добро рассмеялся старик. «Конечно, деточка, я буду тебе очень благодарен, если свет Трои осветит мои старые кости». Состроив максимально сконцентрированное личико, которое все еще выглядело умилительно, она встала позади старика и расположила светящиеся руки по обе стороны его головы. Со временем морщины на лбу старика начали разглаживаться. Кажется, тяжелый свинцовый туман начал потихоньку покидать его голову. Даже дыхание стало более спокойным и размеренным, словно бы он окунулся в расслабляющие горячие источники. Головная боль практически исчезла. Ноги в кои-то веки перестали ныть, а старые косточки почувствовали то самое святое прикосновение Трои. О чем еще может мечтать обычный смертный старик, которому, будем честным, осталось не так долго на этой бренной земле? «Да, я вспомнил, не открывая глаз», — проговорил староста. «Помимо авантюриста и благородной дамы был еще один человек. Именно он предложил мне золотую монету. Кажется, это был высокий человек в белоснежном плаще, украшенном серебряной нитью, и черных, словно безлунная ночь, доспехах». В этот момент Алина и Селена переглянулись. «Тогда я очень удивился щедрости рыцаря, потому и считал, что запомню его на оставшуюся жизнь. Интересно, как я мог его позабыть?» Если Селена еще хоть как-то выглядела спокойной, то, судя по округленным глазам Элин, она впала в прострацию. Не нужно быть гением, чтобы догадаться о причинах. Рыцарь в черных доспехах. Вот его-то ищет жрица Трои, дабы поблагодарить и вернуть плащ с золотой нитью. В какой-то момент Элин моргнула, заметно вздрогнув, и теперь смотрела на девушку более осмысленным взглядом, в котором читалось четкое: «Это он». На что Селена покачала головой, отвечая: «Не обязательно. И вправду, не обязательно каждый рыцарь в черных доспехах должен быть тем самым спасителем. Вся деревня стала себя плохо чувствовать после их отъезда. Один точный вопрос». Задумчиво промычал старик. «Думаю, да. В тот день я проснулся с жуткой головной болью. Думал, кто-то забил мне в голову раскаленные гвозди. И в тот день от них след простыл, словно благородная пара не снимала дом для жилья. Вот теперь все сходится». Один точный вопрос дал один точный ответ. Дуболом бы счел их за тех самых вампиров-менталистов, но, основываясь на сухих фактах, ясно, что это они избавили местных жителей от нескончаемого ночного кошмара. А учитывая то, что староста, а может и вся деревня, забыл только черного рыцаря, то легко найти связь между ним и убийством кровососа. Простыми словами, черному рыцарю удалось отправить в небытие вампира-менталиста. Это же насколько нужно иметь стальную волю, чтобы сопротивляться ментальным чарам. Такая сила вполне может принадлежать тому, кто спас Элин. «Вы упомянули девушку-авантюриста», — продолжила расспросы Селена. «Вы знаете, как ее зовут?» Откровенно говоря, она подозревала, кто бы это мог быть. «Ох, да, кажется, я слышал, как другие авантюристы называли ее Вией». Глаза Элин стали еще больше, когда взгляд королевского клинка сузился. «Вия, та сама авантюристка, которая встретилась им в подземном городе. Позже она также повстречалась им в лесу, где та впервые упомянула своих заказчиков вскользь. В итоге все сходится на ней, следовательно, она одна из тех, кто сможет пролить свет на странных нанимателей, которые находились в подземном городе параллельно с ними, а также первыми установили дружеский контакт со зверолюдьми. Одни эти факты уже показывают, что они непростые люди. «Ох, спасибо, деточка», – староста притронулся к светящимся рукам Элин. «Теперь мне стало намного лучше», – в кои-то веки он довольно улыбнулся. «Вам тоже спасибо за то, что помогли нам», – взволнованно воскликнула жрица.